Глава 6. Хотите? Вика. Сидела на берегу пруда, прикрытая от посторонних взглядов ветками плакучей ивы, что доставали почти до самой травы. Как я здесь оказалась? Не могла ответить на этот вопрос. Шок настолько оглушил меня, что я просто шла и шла, не разбирая дороги. Несколько раз чуть не угодила под копыта лошадей, что катили за собой экипажи. В мой адрес летели нелицеприятные слова и неодобрительно высокомерные фырканье и взгляды. Но я, ошеломленная от открывшейся информации, не реагировала ни на что. Очнулась лишь тогда, когда ветки ивы коснулись лица. Мне нужно было уединение, чтобы прийти в себя. Поэтому-то я и раздвинула их, ступая сквозь зеленое ограждение. И вот сейчас, чуть склонившись, наблюдала свое отражение в водной глади, что слегка шло рябью. Пальцы трогали лоб, нос и губы, а потом взгляд устремился к свисающим серебряным локонам. Не я. Это была не я. Голова шла кругом. Не понимала, как такое могло произойти. А потом... Потом вспомнилась авария, в которую попала из-за расстроенных чувств. Боль по всему телу и капающая кровь. «Не может быть». Поджав губы, которые были не моими, я зажмурилась, замотав головой. «Это нереально. Бред. Самый настоящий бред». Вот только отражение в воде говорило об обратном. Вот она я, другая. Абсолютно на себя не похожая. Я только успела набрать полную грудь воздуха, как перед глазами вновь побежали картинки. Санса трёт брусчатку, а ее сестра стоит над душой и издевается. Видела. Я все видела. Как эта идиотка подвернула ногу, как ее мамаша, что так мастерски играла на публику, влепила обжигающую пощечину, от которой у бедняжки потемнело перед глазами, а затем пихнула ее, отчего Санса полетела назад. «Ударяясь», — дрожащим голосом прошептала я, — «а камень». Я наблюдала последние минуты жизни девушки, судьба которой была ужасной. Мои руки дрожали, а по телу бегали табуны мурашек. Выходит, мы обе умерли? Я понимала, что несу самый настоящий бред, но других предположений у меня не было. Как и ответов на то, почему я очнулась в этом теле. Сильно хотела жить. В отличие от Сансы, что, как мне было известно, хотела к родителям, меня на тот свет не тянуло. И пусть Артём так жестоко поступил со мной, пусть предал нашу любовь, я все равно не планировала умирать. А может... Закралась шальная мысль в голову. Может, меня переместили сюда, чтобы я отомстила за Сансу? Поморщившись от бреда, что лез в мою голову, сместила внимание вдаль, на другой берег пруда. «Пожалуйста!» — послышалось жалобное. «Ну что, что пожалуйста?» Раздраженный голос принадлежал мужчине. «Я уже все тебе сказал, хватит, Лория!» «Не бросай меня!» Девушка всхлипывала, готовая вот-вот разреветься. Ее слова прозвучали так жалко. «Прости, но я не изменю своего решения». «Но ведь мы любили друг друга». «Выходит, что любила только ты». «Дрейк!» Послышались рыдания. «Почему ты так со мной? Я же на все готова ради тебя». «Вот именно». Мужчина разозлился. Было видно, что ему хотелось уйти отсюда. «Бегаешь за мной, как собачонка. Вся такая преданная и покорная. Лучше бы с собой занималась. Посмотри, какая ты бочка». Рыдания девушки стали громче. А я от услышанного недовольно сощурилась, ощущая, как в груди разрастается раздражение. «Мы с тобой вообще не смотримся вместе. Надо мной все друзья смеются. Мне нужна другая, стройная, хрупкая и нежная, а не ты». «Вот же дерьмо, кусок». Злилась я сильнее, сама не замечая, как собственные проблемы отошли на задний план. «Мне нравится другая, ясно тебе?» Выплевывал обидные слова незнакомый мужчина, лица которого я не видела. «А ты? В следующий раз, когда мы с тобой случайно встретимся, сделай вид, что не знаешь меня. Я сделаю то же самое». Судя по всему, этот эгоист с завышенным самомнением ушел, так как девушка больше не звала его. Она тихонько всхлипывала и шмыгала носом. «Не мое это дело», — уверяла себя. «У самой и так проблем по горло». Но, несмотря на это, я поднялась на ноги и, не издавая шума, слегка раздвинула ветки ивы. Передо мной предстала симпатичная пышечка, по щекам которой текли ручьями горькие слезы. Она, прижимая ладони к груди, сидела на скамье и печально глядела вниз. «Везде мужики одинаковые», — рыкнула я мысленно. Она не кричала, не истерила и не посыпала проклятиями его голову. Просто беззвучно плакала, выплескивая свое горе, что рвало сердце в клочья. И эта боль мне тоже была знакома, как и боль Санса, что потеряла родителей. «Он недостоин такой, как вы», — сорвалось внезапно с моих губ. Девушка, не ожидая, что рядом с ней кто-то есть, испуганно вздрогнула. «Простите», — я раздвинула ветки ивы сильнее, появляясь перед ней. И вновь я увидела непривычное моему глазу одеяние, только куда лучше, чем у меня. Незнакомка посмотрела заплаканным взглядом. На самом деле я ожидала от нее как полное игнорирование, так и высказывание о том, что происходящее не моего ума дело. Но получилось по-другому. «Спасибо вам», — вздохнула Пышечка. «Но я знаю, что это не так. Он высокий красавец с широкими плечами и развитой мускулатурой. А я — толстуха». «Зачем же вы так?» Вздохнув, я покинула свое укрытие, направляясь к ней. «Вы красивы, а фигура? Фигуру можно изменить в лучшую сторону. Думаете, найдется в мире хоть один корсет, что утянет меня до неузнаваемости?» Горько рассмеялась девушка. «Корсет?» Я удивленно вскинула брови. «Зачем корсет? Если у вас есть желание, я с радостью помогу избавиться от вашей пышности по всему телу. Хотите?»